однажды я и моя подруга Даша отправились погулять. Нас тянуло ко всяким приключениям, и вот случился тот день, когда мы нашли приключения на своей заднице. Когда мы шли по улице, какая улица, я не помню, Даша увидел старый, немножечко разрушенный дом. Мы зашли туда, было темно, и вдруг кто-то закричал. «Даша, хоры кричать, и так страшно!» — сказала я. «Это не я!» — ответил Даша. Мы услышали позади себя какой-то скрип. Обернулись, а дверь уже закрыта. Хотя я точно помню, что я ее не закрывала. Мы поглядели друг на друга и пошли дальше. Страх овладел нами, но мы шли дальше. Я заглянула в комнату, комната оказалась спальней. «Даш, давай ты зайдешь в комнату напротив, а я оттуда смотрюсь. Только двери не закрываем, а то и так страшно», — сказала я, и тут потянулась. Эх, хорошо. Я развернулась, с закрытыми глазами открыла один глаз. Аккуратно, и знаете, что я увидел? Я увидел улицу. Не то чтобы из окна, я сама была на улице. Увидел, как мой парень Игорь гуляет с другой. Я позвала его, но он меня не слышал. Я подошла к нему, он прошел через меня. Тогда я осознала, что я призрак. Я упала на колени. «Почему, Игорь, почему, как ты мог?» Бормотала я себе под нос. Я упал на траву и очутилась в той спальне. Дверь была закрыта, подушки лежали на полу, одеяло на комоде. Я закричала: «Даша, ты тут?» Я получила в ответ молчание. Я не стала унывать. Я встала и стала осматривать комнату. Я увидел множество фотографий. Меня заинтересовал семейный фотоальбом. На первых страницах, а это 5 страниц, никаких фотографий не было. А следующие показали такие фотографии. Первая фотография — девочка на пони. Вторая фотография — мама и папа на фоне лайнера. Третья фотография — бабушка, дедушка и девочка читают газеты. Четвертая фотография — мама на лавочке. Пятая фотография — девочка и папа едят торт. На этой фотографии я увидел неестественное лицо, да и самого тела не было. Шестая фотография — мама в свадебном платье. Седьмая фотография — мама, папа и девочка в супермаркете. И восьмая фотография — девочка спит. Девятая фотография — мама, папа, девочка, бабушка и дедушка сидят на диване. На этой фотографии я увидел то, что на стене видны черные волосы и белое платье. Десятая фотография — девочка в гробу. Десятая фотография была последняя. Я проискала весь альбом, больше ничего не нашла. Потом опять смотрел на последнюю фотографию. Были в мыслях такие слова: зачем фотографируют умершего ребенка? Я захлопнул альбом и вышла из комнаты, стала вспоминать то видение. Я так решила, потому что я валялась на полу без сознания. По дороге я встретил Дашу. «Полина, блин, где ты была?» «Наверное, спала». «Спала?» «Ну не спала, я сознание потеряла, чего не знаю». «Ну ладно, в любом случае это нам не поможет». Я перебила Дашу: «А что такое?» «Дверь не открывается, хотя на ключ не заперта». Меня это насторожило. Я стала носиться по коридору, и мне в голову пришла мысль: «А что если из окна выпрыгнуть?» А окна тоже закрыты, мы в ловушке. Мы стали искать хоть какой-то выход, а пока мы его искали, я рассказал Даше то, что видел во сне. Но оба что-то запнулись, хотя там не было ни одной палки, чтобы можно было по нее споткнуться. Мы не обратили внимания и пошли дальше. Даша провалилась в подвал. «Даша, ты в порядке?» «Нет, я ногу поцарапала». «Это не страшно, бери мою руку». Я подал ей руку, за меня схватилась холодная рука. «Даша, что у тебя такие руки холодные?» «Я не взялась за твою руку, я до нее не достаю». У меня глаза на лоб вылезли, я уплотнула слюну, руку я оттуда не убирала, стала ее потихоньку вытаскивать. Было сложно, ведь на моей руке кто-то повис. Я закрыла глаза, собрала все силы и вытащила руку. Открыла глаза и увидела белое оборванное платье, голову я поднимать не стала. «Полина, где твоя рука?» Я ничего не ответил. «Полина, блин, где ты? Я вообще тут. Что у тебя случилось?» На это я тоже ничего не ответил. И тут закрылась дверца подвала. Я испугался, кто-то прошептал: «Спасибо, что будешь у меня из отточения». Я подняла голову, увидела маленькое лицо девочки. У нее были рыжие волосы, голубые глаза, и она была очень мила. Она продолжала: «Хочешь, я расскажу тебе мою историю?» «Да, давай». У меня был дрожащий голос. «Только не пугайся меня». «Хорошо, только открой мою подругу». Открылся подвал, оттуда вылезает Даша. «Даша, садись», — сказала я. Даша села. В ее глазах был необъяснимый страх. Девочка начала рассказывать. Вот что мы с Дашей услышали много лет назад. Это было 1933 год. На этом месте стояла буфетная. Я подошла к стойке и попросила булочку с изюмом. Я опиралась так, что у меня голова была за стойкой. Буфетница обернулась, у нее в руках был нож, и она порезала мне лицо. Девочка показала порез на лице. Дело мое. Буфетница в этот подвал. Там я пролежал около 18 лет. Я была заточена в этом доме. Я не выпускала вас из дому для того, чтобы рассказать эту историю вам и попросить меня закопать как человека. Спасибо тебе, Полина. Девочка обняла меня. Кстати, меня зовут Анжелика. Анжелика, а что за девочка в фотоальбоме? Спросила я. Это моя сестра, она умерла после того, как убили меня. Мне жаль тебя и твою сестру, сказала Даша. Полина, в знак моего освобождения я дарю тебе этот кулон. Спасибо, но зачем? Я буду оповещать тебе, что будет на следующий день. Анжелика перебила. Не Дашу. А что означает тот сон? Тот сон — это предупреждение, что твой парень гуляет с другой. Ах он! Но ты найдешь другого, он тебя не бросит, вы даже поженитесь. Надеюсь. А теперь вы выройте мне, пожалуйста, могилку, чтобы моя душа успокоилась, и я никому вреда не принесла. Мы выкопали ямку своими руками, потому что лопат не было. Протащили кости девочки в яму, все сделали аккуратно. Кости положили так, как должны были расположены быть. Она поблагодарила нас и ушла в могилку. Больше этого дома мы не посещали, только каждый месяц приходили класть цветы. По сей день она мне снится, все предсказывает на следующий день. Спасибо всем, это были страшилки на ночь.